я за тебя умру. Бьет по глазам адреналин, переживем, ну и черт с ним. Бьет по глазам. Бьет по глазам. Я за тебя умру. Бьет по глазам адреналин, переживем, ну и черт с ним. Бьет по глазам.